Теперь, когда ты понимаешь, как все это устроено, настало время покопаться в себе и понять получше, ну а что конкретно в этом контексте дает тебе другая женщина, твоя любовница? Что она заставляет тебя чувствовать? Каким ты себя чувствуешь с ней? Как она это делает? Что она тебе говорит? Что конкретно в ней тебя привлекает? И это конкретное упражнение, которое тебе нужно выполнить. И выполнить письменно. Разобравшись в себе, ты лучше начнешь понимать свои мотивы. Понимая свои мотивы и разбираясь в себе, ты лучше поймешь, что тебе делать. Ты лучше потом сможешь принимать взвешенное решение, четко осознавая то, что тебе дает жена и что тебе дает любовница. Возьми лист бумаги, либо возьми свой смартфон. Сядь спокойно там, где тебя никто не отвлечет. Ни жена, ни любовница, ни кто-либо еще. И выполни письменно это упражнение. Напиши конкретно, что она тебе дает. И в плане общения, и в плане секса, и как ты себя с ней чувствуешь. Это упражнение произвольное. Выполни его так, как ты себе это представляешь. Совершенно не важно, как ты будешь это писать. Пиши подробно. Заглядывай внутрь себя, отвечай честно себе на вопросы. Напиши, что она тебе дает. Почему ты с ней, почему ты испытываешь к ней это сильное влечение. Пункт за пунктом, подробно. Как, почему, каким образом, что именно, все это выпишешь. Потом выполни такое же упражнение на тему жены. Что дает тебе жена? Каким ты себя чувствуешь с ней? Почему ты с ней? Что заставляет тебя быть с ней вместе? На что она тебе дает? Каким ты себя чувствуешь с ней? Почему вы живете вместе? Собираешься ли ты жить с ней вместе дальше? Нравится ли тебе совместное проживание с ней? Каким она тебя делает? Какой ты с ней? Как она это делает? В свободной форме точно так же пишешь про жену. Пиши и рациональное, и эмоциональное. Здесь важно сейчас все, потому что, ну, конечно же, мы хотим каких-то эмоций. Но имея в виду материал урока о биологии полового влечения, помни, как все это устроено. Не строй химеры. Понимай, что в жизни с любой женщиной наступает момент, когда половое влечение идет на спад.